Глава 3. Две стороны. Ничего необычного не произошло. Никто на меня не бросился, агрессивно рыча. Адская тварь не появилась, только пыль поднялась в воздух. Свет от включенного фонаря тоже мало что прояснил. Самый обычный, пустой угол. Реакции на мои действия не последовало. Мне не показалось, аномалия точно была, но ее природа оставалась неясной. У меня хватало психических расстройств, но отрыва от связи с реальностью среди них не числилось. Забытая самокрутка догорела почти до конца и обожгла мне пальцы. Боль отрезвила. Если на меня все еще не напали, значит, это не существо под неизвестной маскировкой. Что-то другое. Едва тлеющий бычок щелчком пальцев полетел в угол. Огонек описал дугу и пропал в воздухе, словно его никогда и не было. Ничего не понятно, но очень интересно. Я подхватил руками стул и швырнул в ту же сторону. Исчезновение повторилось. Предмет мебели просто растворился, как будто пересек невидимую границу. Так и представляю. Сидит рядовой демон, а из охраняемого им портала сыплются то окурки, то стулья. Веселое должно быть зрелище. В том, что это именно портал, я больше не сомневался. Слышал по рассказам и как-то даже видел появляющихся просто из воздуха монстров. Новая реальность отучило удивляться. Никто не знал, откуда они берутся и куда ведут. Еще не удавалось достаточно хорошо изучить такие дыры в пространстве. И вот, внимание, вопрос. Попытаться прорваться и, возможно, сразиться со встречной адской гончей? Мало ли кого это существо еще попытается сожрать ночью. Отсидеться в квартире до утра, надеясь, что незваных гостей не будет. Или исследовать непонятную штуку. Мое врожденное любопытство склонялось к последнему варианту. Я прислушался. Шарик за дверью вроде не подавал признаков жизни. Никакого скрежета когтей по металлу. То ли он оказался умнее, чем я думал, и выжидает, то ли потерял интерес и ищет, за кем бы еще побегать. Люблю собак, даже больших и страшных, но вряд ли именно этот примет меня за хозяина и завиляет хвостом. Тут даже навыки дрессировки не помогут. Не стать мне внезапным обладателем демонической псины. Ну, значит, чему быть, того не миновать. Я взял в руки деревянный обломок кухни и приблизился к неизвестному, ощущая себя немного глупо, пялясь в пустой угол. Просунутая внутрь палка обрывалась на середине. Высунув ее назад, я не увидел следов зубов или еще чего-то опасного. По крайней мере, аномалия меня сразу не съест. Стоит попробовать заглянуть в изнанку другого мира. Жажда приключений, а вернее неприятностей на пятую точку, взяла верх над разумом, и я шагнул внутрь. Ведь не зря же все мужчины в нашем мире – случайно выжившие мальчики. А тот, кто никогда не совал пальцы туда, куда не следует, не может сказать о том, что жил на полную катушку, как минимум многое потерял. Я так с девушкой познакомился в прошлом мире. Рабочий метод был. Портал встретил меня легким сопротивлением и покалыванием на коже. Вокруг пустошь, а сзади отвесная скала. Несколько символов на камне и рябь воздуха. Все говорило о том, что путь назад еще открыт. Хоть не пришлось чертить экзит на камнях, обозначая проход. Хотелось бы вернуться обратно без долгих и нудных поисков места перехода. Каменная пустыня и потрескавшаяся земля. Воздух еще более душным, чем в моем мире. Шаг назад, и я дома. Шаг вперед, и снова в пустоши. Так можно играться бесконечно. При этом совершенно непонятно, как портал работает, словно смена локации в компьютерной игре, только без ожидания загрузки. Хм, удобно. Жаль, нельзя открыть его там, где нужно. Или пока нельзя. У нас существовал целый отдел ученых, которые скупали все странное и изучали. Вот только я к ним не относился. Хм, интересно, сколько бы они заплатили, приведи я их сюда? И можно ли вообще это измерить в деньгах? Остались бы у меня в вечных должниках за такую возможность для исследования. Высохшая земля была повсюду. Дождь явно не баловал здешние края своей благосклонностью. Только гоняемые ветром перекати-поле добавляли оживленности в местную атмосферу. Прямо как вестерн, только без ковбоев и перестрелок. Вдалеке виднелся незнакомый город, разрушенные шпили которого с немым укором возносились в небо. Видимо, не только наш мир настигла катастрофа. Я знал об этом, но еще не имел возможности увидеть вживую. Ну что же, посмотрим, что нас там ждет. Все равно терять особо нечего. Маловероятно, что я буду скучать по своей каморке и халявному ужину. Об одном жалею. Мира на свидание не пригласил. Вдруг она не просто так терпела мою бесцеремонность, и за этим скрывалось нечто большее. Девушек вокруг так-то хватало, но у них не было ее шарма. Уже давно ушли стереотипы о женских и мужских делах. Все выживали как могли, и это уравнивало. Сейчас часто можно было встретить девушку с оружием, и если начать отпускать сальные шуточки, то познакомиться с колюще-режущими предметами поближе. Мечты о прекрасном скрасили мой путь до города. Вблизи зрелище было весьма удручающим. Каменные стены частично обвалились, от ворот остались только ржавые петли, мятые створки которых валялись неподалеку. Здесь даже хуже, чем у нас дома. Забвение. Вот какое слово подходило этому месту больше всего. За воротами начиналась большая площадь, выложенная брусчаткой. Посередине находился старый фонтан, давно пересохший, но все еще величественный. Его украшала статуя, изображавшая красивую девушку с раскинутыми в сторону руками. Как будто она пыталась обнять весь мир. Возможно, местный символ веры, а может просто фантазия автора, изобразившего ее в камне. В любом случае, мне уже было не дано узнать правду. Не думаю, что здесь остались какие-то подсказки о том, кто она. Удивительным было то, что статуя сохранилась практически нетронутой, особенно на фоне окружающей разрухи. Жаль, что никто не встречал меня здесь таким же распростертыми объятиями, как на изваянии. Может, оно и к лучшему. Мало ли, какие были у местных правила гостеприимства. Подняли бы на вилы вместо приветствия. Да и самих местных не видать, даже в качестве костей. Как будто просто собрались в один момент и ушли. Неудивительно, с таким-то сухим климатом. Я отцепил от пояса фляжку и сделал глоток воды. Поднялся на парапет фонтана и вылил пару капель на ноги статуи. «Прими воды, милая. Совсем высохло». Действие произошло машинально. Может, просто угнетала местная атмосфера и хотелось увидеть хоть кого-то живого. Вода впиталась в камень, как в губку. Будто я и вовсе не проливал ее. Интересно, но жертвовать еще не стал. Самому пригодится. Возникла идея плюнуть на статую. На что? Тоже жидкость. Вот только получить каменной ногой в ответ совсем не хотелось. Вдруг обидится. Я не суеверный, но немного здравого смысла и толика уважения лишними не будут. Родители растили меня вежливым мальчиком. По крайней мере, пытались. Правда, потом я открыл для себя универ и тусовки с плохими компаниями. Но это совсем другая история. Ладно, а если так? Я достал небольшой складной нож, обыкновенный хозяйственный инструмент, который всегда пригодится в походах. Проколол кончиком лезвия подушечку пальца и выдавил пару капель крови на ступню статуи. Впиталась так же, как и вода. Мне показалось, что даже быстрее. Видимо, это угощение оказалось вкуснее. Хм, значит, наша мадам всеядная. Я поднял взгляд выше. Вроде ничего не изменилось. Прекрасная дева не освободилась от каменного плена. Хм, жаль. Я бы не отказался от такой. И даром, что под 2 метра ростом. Я не комплексую. Ну и не факт, что автор изобразил ее реальные комплекции. Ведь были же статуи выше многоэтажных домов. Достав очередную самокрутку, с удовольствием затянулся. Почему-то, сидя рядом с ней, я чувствовал себя в безопасности. Недолгое мгновение мира, не и спокойствие. Словно очутился дома, но не в той комнате школы, а в навсегда потерянном месте, оставшемся лишь в моей памяти. Там, где когда-то рос, окруженный заботой родителей. Я думал попробовать их найти, но последнее известное местонахождение было слишком далеко, в одиночку не добраться. «Ну, тогда до встречи», — сказал я, заклеивая палец пластырем. Не знаю, что на меня нашло и зачем я вообще это сделал. Просто стоит тут одна уже неизвестно сколько, встречает путников. Какое-то временное помутнение. Обычно я не люблю пускать себе кровь, особенно когда это делают со мной кто-то другой. Спрыгнув с бортика, я пошел дальше по главной улице. А это, несомненно, была именно она. По логике, дорога должна привести меня к резиденции местного главы. Вот уж где точно стоило поискать что-то интересное или попытаться разобраться в том, где я вообще нахожусь. Время здесь явно шло иначе. По ту сторону портала была ночь, а тут полдень. Солнце уже знатно подпекало макушку. А вот по скорости течения совсем непонятно. Я не догадался засечь время и посмотреть. Не хотелось бы вернуться в свой мир через пару лет, кто их знает, эти аномалии. Но прямо сейчас поворачивать назад уже поздно. Бродить по неизвестному миру все же интереснее, чем сидеть в запертой квартире и ломать голову над тем, как из нее выбраться. Когда-то город был достаточно богат. Широкая улица, вычурная архитектура домов по ее краям. Деревянные части зданий почти полностью сгнили и обвалились, но даже по остаткам было видно, как искусно их сделали местные мастера. Металлические украшения сохранились лучше. Я не был спецом в познании прекрасного, поэтому не сильно разглядывал окружение. Меня больше интересовало, не нападут ли монстры из темных провалов дверей и окон. Даже ветер не завывает. Полный штиль. Я не сразу заметил гнетущую тишину. Только звук моих собственных шагов разносился вокруг. И это весьма напрягало. Дорога привела меня к большому собору. Я видел такие только в качестве готических храмов, когда успел немного поездить по миру во время отпусков с родителями. Никогда не был фанатом религии, всего лишь один из способов управления людьми. Правда, строили красиво, эффектно. Острые шпили, винтажные окна, целые, что само по себе уже очень странно. И отвратительные горгульи, сидящие на выступающих из стенах постаментах. Настолько реалистично выполненные, как будто готовые в любой момент взмахнуть крыльями и разорвать любого, посмевшего вступить в храм. Я даже инстинктивно оглянулся на солнце, убедиться в том, что оно еще высоко. Монстры же оживают ночью, все это знают. Жуткое местечко. Не думается, что здесь могли восхвалять кого-то доброго и пушистого. А вот приносить жертву во славу демону, в это охотно поверю. Полная противоположность фонтану, который попался мне ранее. Подойдите, смерть. Раздался тягучий голос, звучащий будто внутри головы. «О, нет, нет. Я уже собирался войти на территорию собора, окруженную каменной оградой, но остановился на границе. Мне еще только голосов в голове не хватало. ПТСР есть, вспышки агрессии есть, провалы в памяти тоже возможно. Пополнять букет расстройств ну совсем нежелательно. А мы можем просто по-человечески поговорить, без всяких мистических штук». Неожиданности иногда заставляли меня делать неадекватные вещи или говорить глупости. Защитная реакция травмированного разума. Горгульи смотрели в мою сторону, и их взгляд мне совсем не нравился. Не зря подумалось, что с ними не все так просто. Нехорошее предчувствие появилось где-то внутри. «У тебя нет выбора. Снова голоса в голове. Увиденное едва не заставило меня сделать шаг назад. Сотни призраков стояли на улице. Солнечные лучи проходили сквозь полупрозрачные тела. Пустые глазницы, обветшалые одежды. И они просто стояли, появившись из ниоткуда. Внутреннее чувство подсказывало мне, что не стоит пытаться от них убежать. Вот значит, куда делись все жители города. Остались внутри, только в совсем другом обличье. Даже после смерти обязанные служить своему властителю. Незавидная участь. Происходящее напоминало западню. Как будто меня специально сюда привели. Выбора и правда не оставалось. Я, как любопытный дурак, клюнул на приманку портал и полез в него. А теперь ловушка захлопывалась. Ладно, стоит попробовать выяснить, зачем. Если все еще не попытались убить, значит, я им зачем-то нужен. С этими мыслями шагнул на территорию собора. Массивные металлические двери заскрипели и медленно отворились. Приглашение войти внутрь. За прошедшие годы так-то до конца не привык к проявлениям магии. Многие люди теперь хотели ей обладать, но пока что добились только создания накопителей, как тот браслет, что я ношу на руке. Он собирал сырую энергию и мог создать мощный выброс в нужный момент. Примитивная бомба. Пока все, до чего додумалось человечество. Возможно, успехи на этом поприще были гораздо больше, но нам не разглашались, а то каждый бы захотел кидаться огненными шарами и сжигать врагов одним мановением руки. Я-то уж точно. Это же так удобно и классно. Сейчас даже круче, чем быть космонавтом. Поднявшись по ступеням, я зашел. Внутри храм казался еще больше, чем снаружи. Два ряда колонн шли параллельно и подпирали очень далекую крышу. Свет, проходя через витражные окна, рисовал на них узоры из причудливых знаков. Я не нашел знакомых символов и не мог понять, что они значат. Мои шаги гулким эхом разносились по залу. Акустика на высоте, слова говорившего были бы слышны даже в самых удаленных уголках помещения. Зал заканчивался амфитеатром с алтарем посередине. Никаких мурованных кандалов и стоков для крови не было, но здоровая каменная глыба производила именно такое впечатление. Что еще можно на ней делать? Разве что приносить кровавые жертвы или предаваться плотским утехам, в зависимости от предпочтений почитаемого божества. Возможно, все вместе, ограничиваясь лишь искушенностью жрецов. «Что ты хочешь от меня? Я не знаю ни твоего имени, ни твоих намерений». Мой голос нарушил тишину. «Я звал, и ты пришел. Все, что тебе сейчас знать...» Очаровывал голос. Низкий, томный тембр. Наверное, именно так шепчут соблазнительные слова любовницы. «Мне нужен ты. Тебе нужна сила. Не сопротивляйся, прими меня». С мужской точки зрения, мне не очень нравилась подобная формулировка, даже сказанная женским голосом. У всего есть своя оплата, но, когда терять нечего, ценность определенных вещей изменяет свой смысл. Не знал ли я, что это ничего хорошего не сулит? Знал. Понимал ли, что со мной говорит явно недоброе существо? Понимал. В какой-то момент устаешь быть просто собой и цепляешься за возможность все изменить. Лучше быть злом во плоти, чем влачить свое существование в ряду пешек. Что мне нужно сделать? В ответ на мои слова взгляд привлек ярко-красный камень, лежащий на алтаре. Его там явно не было раньше, но это не то, что меня заботило прямо сейчас. Я уже знал, что делать. Моя рука взяла кровавый осколок. Хм, вот значит как. Камень, не встречая сопротивления, вошел в мою грудь. Я не отдавал себе полного отчета о происходящем, словно мое тело и разум взяли под контроль. Секундная вспышка боли и растекающееся по организму блаженство. Так хорошо я чувствовал себя в последний раз, когда впервые поцеловал девушку, которая по-настоящему нравилась. С такой мотивацией мы явно сойдемся. Я перестал чувствовать, что мое тело забрали. Сжал и разжал кулак. По-прежнему мой. Если что-то изменилось, то глубоко внутри. Браслет на руке раскалился и упал на пол сплавленной массой. Он мне больше не нужен. Примитивный аккумулятор жизненной энергии. Зачем, если я сам теперь способен ее впитывать? Знание об этом пришло само собой, как будто я всегда это знал. Меня переполняла сила. Та, что недоступна обычным людям. Так вот, что от нас скрывали. Потенциал. Вся энергия мира присутствовала вокруг все это время. Мы просто не могли ей воспользоваться. Я вышел из храма. Больше здесь делать было нечего. Выполнил то, зачем меня сюда призвали. Горгульи остались на своих местах. Призраки исчезли, попрятавшись по домам и прочим темным углам. Путь назад не занял много времени. Только статуя на фонтане одарила меня грустным взглядом. Кровавые дорожки слез из ее глаз оставили следы на красивом лице. Весь вид девушки говорил о том, что был другой выбор, более правильный, сложный. «Прости, мила, вот только я не герой. Мне жить сейчас, а не в далеком светлом будущем». Кивнув на прощание, я вышел из города. Достигнув портала, обернулся. Знал, что еще побываю в этом месте, но не в качестве гостя, врага, возможно, властителя, но не исследователя. Квартира не изменилась за время моего отсутствия. Все та же разруха и почти нетронутый слой пыли. Только ночь близилась к завершению. Значит, время текло так же. По ощущениям, все то же самое, но немного другое. Я чувствовал жизнь вокруг себя. Этажом выше копошились птицы, что свили свои гнезда на развалинах крыши. Апокалипсис — не преграда для живых существ. В отдалении билось испуганное человеческое сердце. Похоже, не я один заперся в заброшенном городе. А вот прямо за входной дверью ощущалось нечто горячее. Псина не оставила меня самого по себе и караулила. Настырная тварь. Ну, посмотрим, кто еще кем полакомится. Предупрежден, значит, вооружен. Ощущения постепенно угасли, и нужно было действовать сейчас, пока они не прошли полностью. Я взял в руки верный топор и повернул защелку замка. Открытую дверь больше ничего не удерживала, и она отворилась от легкого толчка ладонью. Монстр только этого и ждал, кинувшись на меня в образовавшийся проем. Разинутая в оскале пасть, светящиеся яростью глаза и мой топор, вонзившийся ему прямо в лоб. Не ожидав такого развития событий, демонический пес взвизгнул от боли и мотнул головой, пытаясь освободиться. Когтистые лапы заскрежетали по полу, выдирая щепки из дешевого паркета. Напрягая все мышцы в теле, я уперся ногой в его морду и выдернул лезвие из крепкого черепа. Темная кровь брызнула в стороны, заливая меня и место сражения. Я ощутил, что часть энергетической сущности, вытекающей из раны, передалась мне. Схватив его голову левой рукой, поддавшись наитию, я направленно выпустил чужую энергию. Вспышка багрового света, и безголовое тело падает к моим ногам, передавая мне еще больше жизненной силы. Становиться сильнее, убивая врагов, это мне нравится.